Алексей Губарев. Аскет. Книга первая. Чистилище. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Попал. РЭОС номер 138-466-749-001. Твоя карма признана отрицательной. Наказание? Ошибка. РЭОС номер 138-466-749-001. Решение суда отправлено на пересмотр. Ожидание вердикта займет некоторое время. Алые строки, проступившие перед взором в полнейшей темноте. Захотел пошевелиться и тут же понял, что не чувствую своего тела. Какого хрена? Где я и что вообще происходит? Попытался вспомнить, что было перед попаданием в это негостеприимное темное место. Накатили видения недавнего прошлого. Перед взором, словно в замедленной съемке, прокрутился наш неприятный разговор с Машей, окончившийся расставанием. Потом я долго бродил по улицам города, не обращая внимания на окружающий мир. Ах да, я же зашел в бар. Воспоминания навалились снежной лавиной, яркие, наполненные звуками и запахами. Помещение бара, в котором было сумрачно, хорошо освещалась только длинная стойка, выполненная из моренного дуба, и бар за ней. Сбоку от стойки работал большой телевизор, который смотрели бармен и один-единственный посетитель. «Что вам, молодой человек?» Обратился ко мне бармен, когда я, сбросив на спинку высокого стула свою куртку, сел. «Чего-нибудь покрепче». «Чё, пацан, горе перешел залить?» Заговорил посетитель, повернувшись ко мне лицом. «Ух ты ж, вид у мужика был, краши в гроб кладут. Осунувшееся лицо, синюшные круги вокруг глаз, в которых плескалась лютая тоска. У человека явно были серьезные проблемы, о чем он и сообщил тут же. Твое горе ничто, если с моими проблемами сравнивать. Поболит и пройдет. Мужик вновь отвернулся от меня, уставившись на экран телевизора. По ТВ началась новая передача. Барма, пододвинув ко мне стопку с алкоголем и дольку лимона на блюдечке, сделал погромче звук. Явно заинтересовался происходящим на экране. Я залпом осушил рюмку. Ее содержимое мягко упало в желудок, в котором тут же стало распространяться тепло. Поморщившись от неприятного привкуса во рту, ухватил лимон и, забросив его в рот, тоже уставился на экран. «Владислав Семенович, сколько на сегодняшний день исчезнувших людей?» «По нашим данным, только в России 97 зарегистрированных случаев и более 7 тысяч по миру. Сколько пропавших реально, нам неизвестно. К тому же статистика может смениться в любую секунду». «Официальной версии происходящего по-прежнему нет. Что вы скажете по этому поводу?» «Но замечено, что пропадают в основном люди, хорошо обеспеченные материально. Я бы даже сказал, богатые. Также нам известно, что большой процент исчезнувших – это высокопоставленные чиновники. Все мы помним, когда в Самарской области в один день из небольшого городка исчезли мэр и его заместитель». «Владислав Семенович, ходят слухи, что люди пропадают не случайно. 2 дня назад в сети появилось официальное расследование небезызвестного доктора социологических наук Стива Ричардсона». Ведущая указала на большой во всю стену экран, на котором появилось изображение мордастого краснолицевого мужика, сурово смотрящего куда-то вдаль. «Доктор утверждает, что все пропавшие вели преступный образ жизни. Многие из них неоднократно ходили под следствием, а некоторые побывали в местах лишения свободы». «Все это полнейшая чушь!» Гость программы даже вскочил на ноги и ткнул пальцем в экран. «Всем известно, чем прославился этот Ричардсон, когда произошел международный скандал». «Выключи эту хрень!» Внезапно рявкнул посетитель бара, вскакивая на ноги, отчего стул прокинулся и покатился по полу. Мы с барменом с удивлением уставились на мужика. Тот, затравленно озираясь, отскочил от барной стойки и заорал. «Вы ни хрена не понимаете! Это все правда! Они судят нас!» Психованный пнул ногой стул и рванул на выход из бара, матерясь на каких-то судей. «Дмитрий Михайлович!» – растерянно произнес бармен, глядя вслед мужику, и совсем уж обреченно добавил. «Меня уволят. Это что за сумасшедший?» Спросил я, доставая из кармана кредитную карточку. Желание напиться испарилось без следа. Хотелось послать весь этот чертов мир куда подальше. «Это зам генерального прокурора нашего города», произнес бармен, протягивая мне считыватель. Расплатившись, я поднялся и двинулся к выходу, по пути надевая куртку, когда меня окликнули. «Парень, выручи, а? Дмитрий Михайлович телефон забыл. Передай, пожалуйста, сделай доброе дело. Если я сейчас покажусь ему на глаза, меня точно уволят». «Давай». Не знаю, почему я решил помочь этому бармену. Какое мне дело до его проблем? Вернувшись к стойке, я взял телефон психованного и, не обращая внимания на слова благодарности, вновь направился к выходу. Только я ухватился за дверную ручку, как раздался сигнал вызова. Мелодия та самая, которая стояла на номере Маши. Скрипнув зубами, я достал мобильный и, не глядя, принял вызов, приготовившись сказать пару ласковых. Я уже подносил трубку к уху, когда понял, что это не мой телефон. «Приговор, чистилище», — раздалось из динамика. «Извините», — начал было я, но в следующий момент сердце прострелила резкая боль, а в глазах потемнело. Последнее, что я почувствовал, — лютый холод, сковавший каждую клеточку тела. Воспоминания прерывались очередной алой надписью. «Решение суда пересмотрено. Присвоен статус «Innocent номер 13». Возврат в родной мир невозможен. Исходное тело уничтожено. Предложено экскамбио. Врожденная способность «Чистая душа». Дух-помощник Ребел Стентурио. Innocent номер 13. Развивайся, становись сильнее. И очищай свой дух от скверны». «Какой к черту скверны?» — хотелось закричать мне. «Верните меня домой!» Вместо ответа появилась очередная надпись. «Innocent номер 13. Тебе даровано разовое посещение информатории сроком на 5 минут. Используй дар правильно». Миг, и я очутился в маленькой комнате. Из мебели в ней имелись лишь деревянный стол и табурет. На столе стояли свеча и небольшой с кулак размером полупрозрачный шар из дымчатого стекла. И что мне делать? «Новобранец, тупое ты животное! У тебя осталось 4 минуты, чтобы получить уникальные знания. Оно живо посадил свою задницу на табурет и положил на информаторе правую ладонь». «Ты еще кто такой?» — разозлился я на голос, прозвучавший в голове. «Тыкать будешь в крестьянке на сеновале, жалкое подобие мужчины. А к старшему по званию нужно обращаться на «вы». Живее садись, кусок тухлого мяса». «Да пошел ты!» — выругался я, но все же последовал совету и уселся на табурет. Накрыл неожиданно теплую сферу рукой и спросил в пространство. «Дальше что делать?» «А дальше сиди и не отсвечивай, щенок. Не мешай мне впитывать знания». Сидя за столом с вытянутой рукой, опирающейся на шар, я чувствовал себя полным идиотом. Мало того, что со мной происходит какая-то непонятная хрень, так еще голос в голове, который слова не может сказать без оскорбления. От срыва на истерику меня сдерживало только юношеское любопытство и злость на голос, звучащий в голове. Спустя несколько минут комната исчезла, как и мое тело, а перед глазами вновь появился текст. «Innocent номер 13. Добро пожаловать в чистилище. Очисти свою душу от скверны разумной». В следующую секунду я сделал глубокий вдох, одновременно распахнув глаза. Тело выгнуло дугой, словно от сильного болевого спазма. Мышцы сведены судорогой, а в спину упирается что-то острое, причем сразу в нескольких местах. Я взвыл от боли, сгибаясь в обратную сторону, в позу эмбриона. Куда там? Тело скрутило новой судорогой, и я забился, словно выброшенная на сушу рыба. Боль отступила, когда я уже не мог кричать, издавая прерывистые хрипы. Горло соднило, словно по нему прошлись крупным абразивом. Сейчас бы глоточек воды. Журчание ручья было для моих ушей чудесной музыкой, придавшей измученному телу сил. Я вновь распахнул глаза и приподнялся на локте, оглядываясь. Со всех сторон в нескольких метрах от меня клубился светло-серый непроницаемый туман. А на расстоянии вытянутой руки, прямо в каменном полу, располагалась каменная чаша, наполненная прозрачной, кристально чистой водой. Переливаясь через край, она убегала по небольшому желобу куда-то в сторону. Организм тут же задействовал скрытые резервы. Я одним рывком очутился у живительной влаги и принялся утолять жажду. Никогда еще вода не казалась мне такой вкусной. Выпил литра два, не меньше, прежде чем смог оторваться от источника. Вновь решил осмотреться, начав себя. Из чаши на меня смотрели мои собственные глаза, светлокарие, доставшиеся от отца. Короткая стрижка русых волос, высокий лоб, резко очерченные скулы и широкий подбородок с ямочкой. Далеко не красавец, слишком грубые черты лица. Зато мужественность так и прёт, любил подшучивать надо мной отец. Слегка худощавое тело облачено в одежду, пошитую из грубой ткани цвета старой соломы. На ногах неказисто выглядевшие кожаные сапоги. В таких и на скотном дворе работать стрёмно. А где мои вещи?» Я вновь начал осматриваться по сторонам в поисках своей одежды, когда перед моими глазами появилась уже привычная алая надпись. «Иносенс номер 13. Ты получил шанс очистить свою душу от скверны, освобождая чистилище от порождений зла. За каждого убитого низшего демона ты получишь осколок заёмной души. Собирай сферы и формируй ядро души. Как только ядро будет сформировано, ты получишь право покинуть чистилище». Едва я прочитал один текст, как его сменил новый. «Иносенс номер 13. Ты являешься обладателем уникального умения «Чистая душа». Свойство умения. При очередном возрождении память полностью сохраняется. Дополнение. Помни, иносенс номер 13. Если тебя убьет Реус, у него появится разовая возможность возродиться без потери памяти. Держи в секрете свою тайну, чтобы не стать объектом для охоты». Еще один текст. «Иносенс номер 13. У тебя имеется дух-помощник Ребелос Центурио. Форма проявления духа на усмотрение носителя. Время ожидания ответа – 5 секунд». «Какая форма?» – не понял я, заозиравшись. «Что за чушь?» «Дух-помощник Ребелос Центурио обрел базовое воплощение. Адский ворон». Несколько секунд я тупо смотрел на строки текста, пытаясь понять их смысл. Но не успел. Надпись сменилась. «Время пребывания в безопасной зоне подходит к концу. Иносенс номер 13. Удаление произойдет принудительно через 10, 9, 8. Не став дожидаться окончания отчета, я вновь с жадностью припал к невероятно холодной, но такой вкусной воде. «Карр!» — раздался хриплый, скрежещущий голос над головой. И на край чаши сел крупный черный ворон. Сверкнув кроваво-красным глазом, птиц принялся делать то же, что и я – пить. Момент, когда меня выбросило за пределы серого марева, я не почувствовал. Раз, и вот уже стою посреди каких-то старых развалин, покрытых толстым слоем пепла. Тяжелое свинцово-серое небо, в которое поднимается множество дымов, хаотично разбросанных вокруг. Здесь что, война идет, и меня выбросило в этот мир сразу после бомбежки? Вдохнув полной грудью, я закашлялся. Воняло гарью и палёной шерстью, а еще присутствовал приторный запах разложения. И духота, градусов 30, не меньше. «Карр!» На правое плечо опустился крупный ворон. Когти впились в плоть, легко проткнув одежду. «Ах ты ж сука!» Морщась от боли, я попытался согнать пернатого с плеча, но тут же получил массивным клювом по макушке, а в голове раздался уже знакомый голос. «Я тебе сейчас глаза выклюю, идиота кусок! Ты нахрена меня в птицу засунул, скотина? Ты хоть понимаешь, насколько усложнил себе жизнь? Тупая ты деревенщина!» «Сейчас башку сверну, курица!» Уже не на шутку разозлил меня пернатый. «Когти свои заразные убери, пока я тебе крылья не оторвал!» «Слушай меня внимательно, жертва аборта! Часть знаний, что я получил в информатории, можно только показать на практике. Ты из-за своего скудоумия лишился знания о выживании в той заднице, в которую вляпался по своей же глупости. Более того, я здесь очутился по твоей вине. И скажу честно, меня это жутко бесит. Поэтому слушай внимательно и запоминай. Или ты беспрекословно подчиняешься всем моим приказам, или твое дальнейшее существование превратится в ад. Хотя ты уже почти в аду». «Да пошел ты знаешь куда!» — вспылил я, силой пнув небольшой кусок камня кожаным сапогом. И сразу же почувствовал неудобство внутри обуви. Приглядел кусок рухнувшей колонны и, сделав несколько шагов, уселся на возвышении. Ворон наконец-то спрыгнул с моего плеча и уселся рядом. Я же стянул правый сапог и вызвал от досады. «Какого хрена? Где мои носки?» Ругаясь, на чем свет стоит, я разулся и перемотал портянки, сделанные из той же ткани, что и рубаха со штанами. В голове раздался голос ворона. «Ты служил, червь?» «Ты в портянках? Отец научил». «Сочувствую». «Кому?» – спросил я, чувствуя подвох. «Отцу твоему, иметь такого тупого сына – настоящее горе». «Знаешь, когда-нибудь я сыграю твоей никчемной тушкой в бейсбол. Палку подходящую только найду». «Наконец-то первая удачная мысль в твоей голове за все время нашего знакомства. Пора уже обзавестись хоть каким-то оружием». Обувшись, я взобрался на колонну ногами и осмотрелся. Кругом лишь битый ломаный камень. Хоть бы где кусок арматуры торчал или обрезок трубы. Придется отправляться на поиски. «Птиц, можешь с высоты посмотреть вокруг, где мы вообще?» — попросил я без особой надежды. «Заодно какую-нибудь палку пригляди». На удивление, ворон не стал оскорблять меня, а молча взмыл вверх. Облетев окрестности по восходящей спирали, пернатый приземлился на стену одного из зданий. «Иди сюда, убогий. Если как следует постараешься, будет тебе хоть какое-то оружие». «Вам когда-нибудь приходилось вручную отламывать кусок трубы диаметром в дюйм с четвертью?» «У меня на это ушло 20 минут, не меньше. В конце я, обливаясь потом, мечтал только об одном – пить. Даже урчащий желудок так меня не беспокоил, как вновь появившаяся жажда. Пришлось спешно возвращаться к месту, на котором мы с вороном впервые появились в этом мире. Там из-под крупного осколка плиты сочился мелкий ручеёк, через полметра полностью уходящий в трещины на земле. Утолив жажду, я сосредоточился на своем оружии. Чуть больше 1,5 метра, 4 кг весом. Такой можно от души приголубить кого угодно. На крайний случай выставить перед собой, обороняясь. Мои размышления прервал голос ворона. «У нас, похоже, незваные гости. Посмотрю, как ты с ними справишься, конская отрыжка». Одновременно с нескольких сторон раздался жуткий вой, от которого волосы встали дыбом. Собачий или волчий, я не разбирался. Быстро метнулся за плиту и, присев, начал осматриваться. И сразу увидел ее, черная, как смоль, хищная тварь, отдаленно похожая на ротвейлера, только худая очень и холки повыше, да еще пасти более вытянутая, словно крокодили. «Твою мать! И что я сделаю этой зверюге?» Раздавшийся за спиной звук покатившихся камней заставил меня резко развернуться и сразу же встретиться с багровыми, пылающими алым огнем глазами второй твари. И она, и я замерли. Тварь, изготовившись перед прыжком, я в оцепенении. Внезапно тишину нарушил крик ворона. «Карр!» Черная тварь оттолкнулась всеми 4 лапами и в стремительном прыжке налетела на меня. Я успел лишь вздернуть трубу повыше, инстинктивно прикрывая шею и грудь, а в голове лишь одна мысль: «Чёрт, чёрт, чёрт!» Удар был мощным. Все же зверюга весила 50 кг, не меньше. Не дёргайся в сторону, и мощные челюсти уже сомкнулись бы на моем плече или шее. А так лишь отсушила левую кисть, которая разжалась от столкновения и выпустила трубу. «Сука, да меня же сейчас живьем жрать будут!» Я рывком приподнялся, бросив свое тело на слегка оглушенную от столкновения тварь. Правая рука ухватила зверюгу за ухо. Я тут же со всей силы рванул голову хищника на себе, левой рукой обхватывая за шею. Главное не дать этим зубам добраться до моей тушки. Сдавив горло твари в удушающем захвате, я навалился на нее всем своим весом, прижимая к земле хрипящую, пытающуюся вырваться зверюгу. Вух, вух. В ушах слышится бешеная пульсация. Сердце готово сломать грудную клетку и выскочить наружу. А тварь живучая, все никак не успокоится, пытаясь освободиться. Я усилил давление на шею, выворачивая голову зверюги под неестественным углом. Хрясь! Тело хищника обмякло, разом перестав сопротивляться. Оттолкнув тушу твари, я зашарил руками по земле, отыскивая обрезок трубы. В этот миг от убитой зверюги отделился ярко светящийся сгусток, стремительно метнувшийся в мою сторону. Только он влетел в мою грудь, заставив отшатнуться, как правую икру пронзила страшная боль. Заорал я, рывком сгибаясь пополам, в надежде сбить руками того, кто вцепился в ногу. И тут же встретился глазами со второй тварью, мертвой хваткой вцепившейся в мою конечность. «Сука!» Правая рука коснулась трубы, и я машинально ухватился за нее. Рывком подтянул к себе, перехватил 2 руками и поднял свое оружие над головой. «Сейчас я разобью этой твари башку нахрен!» Труба с гулом рассекаемого воздуха обрушилась на голову так и не разжавшей челюсти зверюги. И в этот же момент что-то тяжелое ударило меня в спину, а в шею пронзила острая боль. Выронив оружие, я потянулся было сорвать затылку грызущей меня живьем тварь, но в этот момент раздался хруст позвонков. Моих позвонков. Уже затухающим сознанием осознал я, наблюдая, как в мою грудь ударил очередной сгусток света, а затем все поглотила тьма.